Глава 12. Хотя на улице уже было очень холодно, этой ночью разведенный огонь в очаге длинного дома мало кого радовал. Спасенные предпочли бы замерзнуть в холодной лачуге, чем снова повстречаться с бушующим пламенем. Но больше негде было расположиться. От города остался лишь догорающий остов. И единственной надежной крышей над головой оставался длинный дом ярла-предателя. Всех раненых перенесли в главный зал. Тех, кто уже стоял одной ногой на пороге царства мертвых, собирали в последний путь. Все жаждали внимания Уллы. Особенно после того, как слухи о ней расползлись среди людей. Они хватали ее за ладони и просили помолиться за тех, кто сегодня уходил в другой мир. И Вильва обещала, что замолвит за них словечко. Но мысли Уллы были заняты совсем другим. Она постоянно поглядывала на пьедестал, возвышавшийся в конце зала. Там стоял трон, ранее принадлежавший ярлу Скьялгу. Теперь на нем восседал Скаль, а рядом с ним сидела Ракель. Перед ними поставили длинный стол для трапезы, на котором расположился скудный ужин. Рядом лежали тряпки и стояла большая миска с обеззараживающей настойкой, растворенной в воде. Скаль медленно обрабатывал раны воительницы. Они тихо о чем-то переговаривались, и их лица выглядели сосредоточенными. Ракель много хмурилась, но кроме этого не выражала других эмоций. Улла следила за каждым их жестом, поэтому сразу заметила улыбку на лице Скаля. В уголках его глаз пролегли маленькие морщинки, а выражение лица стало мягким и простым. Улла не видела, но была уверена, что Ракель улыбнулась ему в ответ. Ей так сильно хотелось знать, о чем они говорили, что от злости заскрипели зубы. «Вюльва!» — позвала ее женщина, ухватив за подол платья. Но Улла продолжала смотреть на конунга и воительницу. Поэтому женщине пришлось позвать еще раз. «Вюльва, прошу, ответь нам!» Когда подол с силой потянули вниз, Улла вынужденно повернула голову. «Ну что?» — рявкнула она. Ее лицо выражало крайнее раздражение. Улла отдернула юбку. «Ты помолишься за моего сына?» — прошептала женщина в безнадежной рассеянности, глядя снизу вверх. «Да, обязательно!» — отмахнулась Улла и зашагала в сторону, огибая колонны внутри большого зала и все еще не отводя взгляда от переговаривающихся Скалля и Ракель. «Его зовут Берси. Не забудь передать его имя Хель. Может, она позаботится о моем мальчике?» — стонала женщина, но Улла тут же забыла о ее просьбе. Она направилась к конунгу, вскинув гордо голову. В ней полыхала ярость. Улле не нравилось, что внимание Скалля теперь было обращено к другой женщине. Мало того, что во время путешествия ее постоянно пытался отвлечь Торгни, так теперь еще и эта Ракель будет стоять на пути. «Если хочешь что-то узнать, спроси у меня», — прошептал Торгни на ухо Улле, когда поймал ее за локоть. Он не дал ей дойти до конунга, заставив остановиться рядом с женщинами, готовящими в больших котелках похлебку, практически полностью состоящую из воды. В зале, увы, не пахло ни мясом, ни вареными овощами. Женщины неторопливо помешивали безвкусное варево, кажется, не обращая внимания на Торгни и Уллу. «Я спрошу у Скалля все, что меня интересует». Улла попыталась вырваться, но хватка воина была очень крепкой. «Нет», — коротко ответил Торгни. «Что?» — вспыхнула девушка и посмотрела ему в глаза. Вместо привычной усмешки Торгни тяжело вздохнул. Женщины, готовящие еду, скосили свои глаза в сторону громкой Уллы, поэтому Торгни потянул ее в сторону и повел вглубь зала вдоль стены. Этот длинный дом был самым просторным и величественным, какой в своей жизни видела Улла. Признаться, видела она лишь дома ярлов в городах Хордаланда. А в таком огромном была впервые. Не зря ярл Скьялг так его оберегал. Строение высотой в 4 человеческих роста вмещало сразу три огромных очага. В нем был второй этаж, похожий на небольшие балконы, где располагались кровати, сундуки и шкафы с вещами. Большую часть своего добра Ярлск-Ялк увез с собой или где-то закопал до лучших времен, а в оставшемся уже порылись люди Скалля и не нашли ничего интересного. Самое величественное место в зале было отведено Ярлу. Над ним с потолка свисали огромные высушенные ветви деревьев, будто бы ветви мирового дерева. На них давным-давно старые ярлы вырезали руны и развесили фигурки животных, сделанные из костей. Всюду были длинные столы, за которыми готовили пищу, а напротив них вдоль стены тянулись ткацкие станки. Улла заметила несколько больших полок для оружия и щитов, но все они были пусты. Наконец Торгни остановился, дойдя до пустого угла. Он отпустил руку Уллы, но перегородил ей путь к отступлению, зажав у стены. «Улла, прошу тебя», — мягко произнес он, выставив перед собой руки. «Нам всем очевидна твоя жажда всеобщего внимания и любви. И я говорю в том числе о внимании и любви Скалля. Но ты только оттолкнешь всех, если будешь вести себя так». Торгни замялся, подыскивая слова. «Как? Агрессивно!» — наконец выдохнул он. «Это так не сработает, пойми, наконец. Насильно ты никого не заставишь поклоняться тебе или любить тебя». Торгни протянул руку и погладил девушку по щеке, но она, словно озлобленный пес, отпрянула от его ладони. Вельва скрестила руки на груди. «Кто она такая?» Улла кивнула в сторону Ракель. «Ты сказал, что я могу спросить у тебя». Торгни вздохнул и опустил руки. «Ее зовут Ракель Хруддоттир. Она дочь Ярла Хрутта из Урниса». «Она женщина Скалля?» — фыркнула Улла. «Я бы подобрал другое выражение», — задумчиво ответил Торгни. «Какое?» Но Торгни так и не смог правильно выразить свои мысли. «Урнис и все, что в нем произошло, в том числе то, что сделала Ракель, очень важно для Скалля. Когда мы были в отчаянном положении и срочно нуждались в драккарах и выходе к морю, Ярл Урниса отказал нам. Честно говоря, он попросту сошел с ума. Хрут мог погубить и нас, и всех своих людей. Но Ракель все исправила». Торгни кинул взгляд на рыжую воительницу. «Как ты уже поняла, Скаль любит восторгаться женщинами и их поступками». Он усмехнулся и подмигнул Улле. «Этим-то Ракель его и покорила». «Хочешь сказать, она сделала что-то, что смогло впечатлить его больше, чем моя сила?» Улла рассмеялась очень неприятным, скрипучим смехом. «Не смеши меня, Торгни! Ни одна женщина не способна сделать то, что могу я!» «Это верно», — хмыкнул воин и протянул ладонь, чтобы взять Уллу за руку. Он опустил взгляд на браслет с бусинами, который подарил ей в Скогли. «И твоя сила дана тебе не для того, чтобы ты захватила сердце Скалля, а чтобы спасла всех нас. Поверь, я уже видел подобное, когда Скаль только получил свою силу. Видел, как он шаг за шагом прокладывал путь к сердцам людей, доказывая, что ему стоит верить. Сейчас ты не найдешь здесь никого, кто смог бы его предать». Улла поджала губы и опустила взгляд. «Оставь свою ярость, Улла. Оставь жажду власти и ревность. Обрати внимание на обычных людей, которые в тебе нуждаются». Он придвинулся к ней ближе. «Многие люди, не одаренные божественной силой, как ты или Скаль, восторгаются тобой». «Обычные люди и должны восторгаться мной». Улла вскинула голову. Она утыкалась носом в грудь Торгни, а он нависал над ней, как скала над водой. «Мной и Скалем». «Что, если кто-то восторгается тобой не потому, что обязан, «А почему?» «Потому что...» Торгни сглотнул и часто заморгал. «Потому что ты самое хрупкое создание во всех 9 мирах. Но на твои плечи взвалена судьба человечества. Ты еще не понимаешь своего несчастья. Скаль не говорит со мной об этом, но я знаю его всю жизнь и чувствую, как бремя ответственности давит на него все сильнее с каждым днем. Он испытывает боль, но он сильнее тебя, Улла. И когда эта боль придет к тебе, я хочу, чтобы ты мне сказала». Торгни крепко сжал ладони девушки. «Пусть я не избран богами, но моих простых человеческих сил хватит на нас двоих». Улла широко распахнула глаза. Сердце ее бешено заколотилось. Она буквально несколько мгновений назад умирала от гнева, но сейчас все чувства перемешались. «Торгни», — наконец выдавила она, — «боги сделали свой выбор. Во всем мире только я и Скаль наделены благословением. Разве мы можем менять свою судьбу?» «Древнее предсказание гласит, что в Рагнарёк мы все умрем. Зачем тогда мы пытаемся спастись?» Торгни недоуменно вскинул брови. Улла не знала, что ответить, поэтому просто покачала головой. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» Торгни медленно прикрыл и вновь открыл глаза, втягивая носом воздух, а затем сделал шаг назад. В этот же самый момент услышал голос своего конунга, который звал его по имени, призывая подойти. «Для прорицательницы ты не очень прозорлива», — хмыкнул Торгни и, развернувшись, пошел на голос конунга. У стола уже стояли Торлиф и два огромных, похожих как две капли воды брата, Фион и Эта. Ракель сидела на своем прежнем месте, откинувшись на спинку и еще отдыхая после перевязки ран. Недалеко от стола собралось несколько мужчин и женщин. Среди них были ярлы Оркадаля, которых Улла уже видела раньше, и несколько новых лиц. «Ярл Хондольф мертв», — вздохнул Скаль. Разлив по металлическим кубкам по глотку Эля, Скаль поднял свой и громко произнес: «Скол! Общий тост». В ответ все подняли свои кубки, громко крикнули «Скол!» и, сказав в разнобой несколько добрых слов об умершем ярле, отпили. Помолчав какое-то время, Скаль продолжил. «Ракель сказала мне, что они прибыли в Ставангр и были приняты как друзья. Ярл Скьялк помог им, но сделал это, так как думал, что северяне спешат присоединиться к Южному Альянсу». Люди бурно зашептались, но Скаль быстро продолжил. «Оказалось, что южные ярлы заключили союз. Вероятнее всего, Телемарк, Хрингарики, Раумарики и многие другие деревни, что ближе к югу, тоже с ними заодно. Когда Скьялк узнал, что ярл Хундольф прибыл от моего имени, он обманом запер наших людей в домах и поджег их перед своим отбытием на юг». Торгни задумчиво спросил: «Тор совсем недавно начал свое сражение. Неужели ярлы так быстро договорились о союзе, чтобы противостоять Рагнарёку?» «Они договорились задолго до этого. Но не чтобы противостоять чудовищам в Рагнарёк», — Скаль вздохнул, — «а чтобы противостоять нам». Люди нахмурились. «Они не пустят нас на юг, не разделят с нами кровь, землю и пищу», — понял Торгни. «И их сложно винить в этом решении», — пожал плечами Торлиев. «И теперь оно только крепнет, ведь они знают, что Рагнарёк наступил. Когда Мировой океан замерзнет, придут чудовища, от которых раньше нас защищали боги. У южан будет больше шансов на выживание, если они не пропустят нас на свои земли». Все молча покивали, но только Улла нахмурилась и вышла вперед, растолкав плечами стоящих плотно мужчин. «Нет, не больше», — она покачала головой. «Ни у кого нет шансов выжить, если я не укажу им путь, а Скаль не возглавит войско людей. Кого будут страшиться чудовища? И кто защитит Мидгард, если не бессмертный конунг?» «Дело не только в Скалле», — покачала головой Ракель. «Ведь не он один защищает Мидгард». «Конечно, он», — процедила сквозь зубы Улла, смотря своими хищными глазами прямо на Ракель. «У Мидгарда один избранный богами конунг. И когда чудовища придут, они почуют, есть ли у наших земель защитник, или же мы, погрязнув в распрях и спорах, потеряли своего господина и стали беззащитны». «Ты хочешь сказать, что Скаль — правитель людей Мидгарда?» — нахмурился Торлиев. «А разве у Асгарда нет Одина?» — резко обернулась к нему Улла. «Разве у Муспельхейма нет Сурта, а у мира мертвых нет Хель?» Все в изумлении молчали. Но Улла уже не могла просто так отступить. Ей казалось, что она вынуждена то и дело направлять слепых котят, которые даже не пытаются открыть свои глаза, чтобы выжить. Одновременно ее и раздражало это, и вдохновляло. Встретившись глазами с Торгни, она увидела, как тот еле заметно мотнул головой, прося ее остановиться. «Великая зима тяжела, но куда тяжелее нам даются наши ссоры», — наконец произнес Скаль. «Боясь терять власть, мы продолжаем сражение и теряем куда больше наше время и силы. Ярлы юга страшатся, что мы захватим их земли, что истребим их и займем их дома. Но мне это не нужно», — он вздохнул. «Я жажду единения народов, поэтому мы все равно пойдем на юг». Он крепко сжал кулак перед своим лицом. «Ярлский ялк не доберется даже до Агдира, как волки сожрут солнце и луну. Пройти между скал ему будет сложнее, чем нам двигаться по воде. Мы достигнем Борри, и я поговорю с ярлами. Так тому и быть». Ракель пристально посмотрела на Торгни, а он ответил ей таким же долгим взглядом, будто между ними происходил неслышимый диалог. Улла посчитала, что они попросту обдумывают услышанное. Сама же она улыбнулась, ощутив свою власть на кончиках пальцев. Как бы сильно Ракель не впечатлила конунга ранее, теперь только слова Вельвы имели для него значение. Торгни был неправ. Боги предвидели все. «У нас много раненых и слабых. Нам придется остаться здесь на несколько дней. За это время мы подготовим корабли. Если же темнота застанет нас в пути, мы будем готовы ко всему», — Скаль задумчиво кивнул на свои же слова. «Ни у вас, ни у меня, ни у людей больше нет сил на войну друг с другом. Поэтому мы можем лишь продолжить наш путь и попытаться объединиться с югом». «Почему мы не можем остаться здесь?» — удивился один из юных ярлов Оркадаля. «Среди сожженных руин», — ответил Торлиев. «Ну, хорошо», — юноша покачал головой. «Может быть, стоит дойти до Агдира и остановиться? Или занять любой другой крупный город, который покинули южане? Почему нам нужен именно Борри?» Скаль молчал. «Мы должны попытаться спасти всех, кого можем», — вступилась Ракель. «Но разве мы можем снова допустить то, что произошло в Ставангре? Нам надо спасать тех, кто идет за нами». «Мы пойдем в Борри, и ничего подобного больше не произойдет», — громко сказал Скаль. «Я буду рядом со своими людьми и, как и прежде, буду защищать вас. У ярлов есть их пища, есть их дома и обширные земли. Пусть даже у них есть воинство, но...» Скаль вздохнул. «У нас есть мое бессмертие и прозорливость Уллы. Ее глаза и уши помогут нам приготовиться ко всему, что грядет. С запасами ярлов и нашей силой мы сможем продержаться долгой зимой. Они нужны нам, а мы нужны им. Пусть ярлы еще не понимают этого, но я смогу их убедить». Повисла пауза. Даже Фюн и Эта, хотя Улла еще и не знала, какие они были болтуны, молчали, погруженные в задумчивую усталость. Торгни и Торлиев тоже ничего не ответили. Они боялись, что придется сражаться с южанами. Раньше им удавалось убеждать людей, но теперь все было иначе. Все, кого они встречали на севере, очень хотели жить, поэтому выбирали идти вслед за бессмертным конунгом. Но ярлы юга очень крепко держались за власть, а их земли были куда живописнее, чем места, откуда пришел Скаль со своими людьми. Южные торговые города были величественными и громадными, люди — откормленными. В Вестфальде, куда они направлялись, стояли сразу два крупнейших города — Борри и Каупанг. Через море к ним приходило множество торговых кораблей других народов, и поэтому все, кто хотел жить так же богато, как ярл, имея много слуг и добра, шли на юг в эти земли. И если ярл Скиалк оставил свой Ставангр и поджег его, то ярлы Харальд и Хальфдан вцепятся зубами в свои дома и никогда не позволят Скаллю отобрать их. Конунг прекрасно это понимал, но все еще надеялся на силу своего предназначения, о котором твердила Улла. Он знал, что можно прийти на эти земли без войны, как герой. Землю неожиданно сотряс мощный толчок. Все предметы на столе затряслись, а кубки, к разочарованию многих, попадали со своих мест. Торлейф громко выругался, не стесняясь в выражениях. Раньше земля тряслась лишь изредка. Когда они плыли по воде, то до кораблей добегали небольшие волны. Возможно, их совет бы продолжился, но неожиданно в зал ворвался один из воинов. Когда все обратили к нему свои взоры, он тяжело проговорил: «Йормунганд повержен!» Все кинулись на улицу, но в тот же миг земля вновь затряслась. Улла пошатнулась и схватилась за Торгни, который оказался рядом. В ее голове вскричали сразу тысячи голосов. Самые громкие из них принадлежали богам. Улла могла поклясться, что услышала самого Одина, который возрадовался победе сына. Кричал и Тор, но голос его был слабым. Улла знала, почему. «О, Тор!» «Нет!» — прошептала она. «Только не сейчас!» Улла крепко схватила руку Торгни и посмотрела ему в глаза так, будто ее обуял ужас. Тут же в ее голове, подобно раненому зверю, взвыл Один. Она отчетливо услышала, как он звал своего сына, но Тор, хоть и тянул к отцу руки, пытаясь до него добраться, понимал, что не выберется живым. Сама земля, богиня Йорд, которая была матерью Тора, закричала голосами тысячи матерей, которые хоть раз теряли сыновей. Ее голос исходил из-под ног Уллы, и уже вскоре все голоса девяти миров стали оплакивать Тора, наблюдая за его смертью. Кроме великанов. Они громко кричали, празднуя смерть своего заклятого врага. «Что?» Торгни совсем ничего не понимал. Он потянул Улу дальше, но ноги Вельвы будто приросли к полу. Она даже толком не слышала его голос, ведь множество звуков из других миров сейчас оглушало ее. «О нет, мы не останемся в стороне!» вскричал Торгни и попытался приподнять Уллу руками, но девушка запротестовала, приходя в себя. «Другое дело». Они кинулись на улицу вслед за толпой. Торгни прокладывал дорогу, стараясь оказаться впереди. Улла с трудом поспевала, но выпустить руку воина просто не могла. Наконец они остановились и уставились на мертвого змея, чья голова лежала будто бы совсем близко, повернутая к людям. Из огромной разорванной раны торчала кость, обрывки змеиной кожи свисали с туши и уже расплывались по морю. Вдоль горизонта двигался Тор. Он был весь в ранах, а молот выпал из ослабевших рук и вскоре скрылся с глаз. Медленно бог занес ногу и опустил ее в Северное море. Земля затряслась. Вельва старалась найти глазами Скаля, но вокруг было слишком много людей. Они все кричали, падали на колени, но их голоса были куда тише, чем голоса богов, которые слышала девушка. «Наверное», — подумала Улла, — «она все-таки ближе к миру богов, чем к миру людей». Она тяжело оперлась на Торгни, с трудом оставаясь на ногах. «Улла, только посмотри!» — выдохнул он, но Вельва не разобрала его слов. Она ощутила, как вибрирует его грудь под ее ладонью. Торгни продолжал что-то говорить, но было сложно разобрать слова. Когда в следующий раз Тор занес раненую ногу и опустил ее в Северное море, из-за чего на их берег накатила небольшая волна, Улла услышала очень тяжелый вздох громовержца. «Посмотри, Улла!» Торгни опустил взгляд и испуганно замер, заметив ее состояние. Прорицательница была в ужасе. Ее огромные глаза смотрели на воина, не моргая. Знал бы он, что сейчас творилось в ее мыслях. Никогда ранее Улла не слышала столько голосов богов, звучащих так близко к ней. Она помнила долгий плач по Бальдру, когда он умер. Помнила, как скулил несчастный пес Гарм, встречая душу Бальдра в царстве мертвых. Помнила плач его матери Фриг и всех безутешных богов. Помнила, как не могла выйти из дома и не услышать плач деревьев и камней по прекрасному богу, не услышать, как рыдала земля и вода. Но траур по Бальдру, долгий и печальный, не был похож на крики, которые она слышала сейчас, такие громкие, будто боги стояли уже за ее спиной. За этих 3 года боги и чудовища спустились ближе к людям, словно Асгард и Мидгард соприкоснулись. И теперь они окружали Уллу, кричали, грозясь оглушить. «Иди ко мне!» — прошептал Торгни и обнял Вельву. Они, конечно, оба знали, что Тор вот-вот умрет. Торгни, потому что с детства слушал истории о Торе от своего брата, а Улла, потому что знала все предсказания на свете. В ее семье хранили их, передавая из уст в уста. Она знала, что именно ее семья — потомки той самой Вельвы, которая предсказала Одину Рагнарёк. Поэтому боги и выбрали Уллу в эти времена своим последним голосом. Она вжалась в тело Торгни, положив голову на широкую грудь. Его большие руки сомкнулись вокруг хрупкой фигуры, одна ладонь накрыла ухо, и тогда Улла вздохнула. Стало не так шумно. Ей очень повезло, что сейчас надоедливый, вечно прилипающий к ней Торгни оказался рядом. Кто-то должен был поддержать во время этого сумасшествия, прикрыть ее уши ладонями, чтобы Вельва не потеряла сознание. Она повернула голову, уперевшись лицом прямо в мужскую грудь, носом оттолкнув одежду, чтобы пробраться как можно глубже. Торгни пах пролитой на рубашку медовухой и лесными орехами. Прижав губы прямо к ткани, Улла заговорила. Вибрация от ее голоса расползлась по груди Торгни. Улла знала, он услышит. «Я обещала тебе передать последние слова, Тора», — уверенно произнесла девушка. «Его голос сейчас звучит в моих ушах». Торгни ее услышал и крепко сжал, покачивая в своих руках. «Возьми мое оружие, человек, и сражайся с чудовищами», — повторила Улла слово в слово. «Вся сила молнии и грома достанется тебе. Не подведи меня. Защити Мидгард. Возьми мое оружие, человек». Улла повторяла и повторяла. Но Тор не смотрел ни на нее, ни на Скалля. Он смотрел куда-то в другую сторону, обращаясь к тому, кого не было среди их людей. Торгни нахмурился. Он хотел громко задать вопрос, но в этот момент все вокруг затряслось, забилось, камни полетели отовсюду, а волны одна за другой стали накатывать на берег. Небо разразилось раскатами грома, а тело Тора упало на горизонте, замерев навсегда. Неистово кричали все 9 миров. Кричали до визга даже песчинки под ногами. Голоса людей, животных, гор и богов слились в единый вой. Улла приподняла голову к лицу Торгни и увидела, как ужас смешался со скорбью на его лице. Он перевел взгляд на девушку. Распахнув глаза, она прошептала, не зная, услышит ли он ее слова. «О ком говорил то?» Торгни не дал ей договорить и, наклонившись, поцеловал. Улла вздрогнула, замерла в его руках, но потом почувствовала, что голоса в ушах затихли. Она приоткрыла губы навстречу поцелую, продлившемуся лишь несколько мгновений. Теперь она отчетливо слышала только огромную толпу людей, окружавшую их. Наконец Улла отстранилась. Она с вызовом посмотрела в глаза Торгни, а потом за его плечо. Там в толпе стоял Скаль и, хитро сощурив свои пронзительные глаза, наблюдал за ними. Встретившись взглядом с Уллой, он улыбнулся, а потом растворился в толпе. Она побледнела и открыла рот, чтобы выплеснуть свой гнев на Торгни, но тот вдруг встряхнул ее, схватив за плечи, и в ужасе прошептал. «Спасибо, что передала мне последние слова Тора, как и обещала». Торгни положил ладони на щеки девушки и наклонился, заглядывая в ее глаза. «Я уже давно знал, что не устаю перед твоей манящей силой. Всю жизнь я мечтал после смерти отправиться к своему богу Тору, чтобы рассказывать ему о своих великих подвигах. Но вот Тора нет, и последнее, что от него осталось, — его слова. И ты подарила мне их». Он мягко улыбнулся, а потом вздохнул и стал очень серьезным. «Но, Улла, о ком бы ни говорил Тор, умоляю, не передавай его слова Скаллю». «Почему это?» — прошептала в ответ Улла. Собственный голос показался ей новым. Она успела соскучиться по его звучанию, пока была глуха. «Если кому-то суждено взять оружие Тора, то Скаль потратит наше время на поиски этого человека, как он шел за Лейвом. Скаль не должен сомневаться в своем величии. Пообещай мне!» Улла вздрогнула от резкого голоса Торгни. Ей показалось, что он, заговорив о своем конунге, забыл обо всем, даже о недавнем поцелуе. «Я спрошу у богов». «Нет», — глухо воспротивился Торгни. «Не спрашивай. Никому не говори о том, что слышала». Улла отшатнулась от него, а потом молча развернулась и пошла прочь, прижимая пальцы к своим губам. Наваждение постепенно отступало. Улла не знала, как ноги донесли ее до длинного дома, где в темном углу она сжалась в одиночестве. Она так тяжело дышала, что вскоре начала задыхаться, хватаясь руками за стены. Но никого не было рядом, даже надоедливого, приставучего Торгни. Губы Уллы начали синеть, а глаза безустанно бегали по углам. Кому Тор оставил свое наследие? Кому он доверил Мьёльнир и всю мощь грома и молний? Ей было сложно представить, что Тор говорил не со Скалем. Она была уверена, что только он один избран богами, чтобы защитить их мир. Но теперь ее уверенность рушилась. К тому же Торгни теперь знал, что Скаль может быть не единственным избранным защитником. Какой кошмар! Если Скаль потеряет свою власть над людьми, то ее собственная может пасть. Нельзя допустить, чтобы Торгни что-то ему рассказал. И ей следовало молчать. Он прав. Они не должны позволить Скалю сомневаться в себе. Улла в панике втягивала носом воздух, но тут будто сопротивлялся. Так и не совладав со своими мыслями, она согнулась пополам и, обессилев, потеряла сознание.